Глава 22. Гордей прикинул, что врагов перед ним минимум человек 40-50. Сейчас они отыщут потерянный им чехол от артефакта, а затем и его самого. Интересно, ментальный допрос — это очень больно? И можно ли после него остаться пускающим слюни идиотом? Но к его радости толпа отверженных магов не начала лазить по кустам и швыряться поисковыми заклинаниями. Они торопливо погрузились в машины и отбыли, построившись в плотную автоколонну, оставив Гордея предаваться размышлениям в беседке. Вот что это было? Срочная эвакуация? Вот-вот должны нагрянуть манипулы легиона? Среди отъезжающих он не заметил Верену, да и саркофаг они с собой не взяли. Неужели просто бросили ценную пленницу и трофей? Вряд ли. Значит, в мини-замке еще остались люди. Однако проверить это можно было единственным способом — постучаться в дверь и попросить по-соседски одолжить немного соли. Но ноги тянули Гордея совсем в другую сторону, и душа тоже просилась на выход — из поместья. Можно было, перебегая от одного дерева к другому, дойти до забора, перелезть через него и позвать на помощь. Идея показалась Гордею здравой, и он уже готов был выползти из беседки по-пластунски, как вдруг увидел выходящего из дома человека. Гордей опять прилег на пол и начал наблюдать. Как назло, человек по дорожке из мраморной крошки не спеша направился именно к беседке. Сердце забарабанило так, что он испугался, как бы незнакомец его не услышал. Но потом взял себя в руки и решил: если чужак пройдет мимо, то ему повезет. А если нет, то Гордей готов кромсать, душить и даже грызть зубами. Если кто и зайдет в беседку, то оттуда уже не выйдет. Но незнакомец упрямо шел навстречу своей незавидной судьбе. Когда он занес ногу, чтобы зайти в беседку, Гордей набросился на врага, как разъяренный ягуар. Тренировки с когтем не прошли даром. Он схватил его шею в замок, швырнул на пол и уселся сверху. «Ты!» Гордей задержал занесенный для удара кулак. «Ты?» — удивилась не меньше него лежащая под ним Верена. «Что за привычка валяться на мне? Немедленно встань! И меня подними». Да, да, да, да. Он все-таки умудрился спасти дочь когтя. А она хорошенькая, даже когда злится. «Отец с тобой?» «Нет, но это не важно. Я выведу тебя отсюда. Вот, смотри, сейчас бежим к тому дереву. Ты первая, я прикрываю». «Гордей, я никуда не побегу». «Да брось. Тут до забора два шага. Я тебя подсажу. Скорее всего, сигнализация сработает, но мы успеем». «У тебя со слухом плохо. Я же сказала, я никуда не пойду», — неожиданно зло произнесла Верена. «Это почему?» «Я здесь по своей воле. Никто меня в заперти не держит». «А, понятно. Тебе промыли мозги. Вот ведь сволочи. Хорошо, сиди здесь, никуда не высовывайся. Я приведу твоего отца». «Не смей, только попробуй», — чуть ли не с кулаками набросилась на него Верена. «Вот тебе раз. И что делать с девчонкой, у которой мозги набекрень?» «Двинься, Гордей, к забору, она того и гляди, тревогу поднимет. Но не вырубать же ее из-под тишка. Знаешь что, ты посиди тут пока, птичек послушай, воздухом подыши, а мне на секунду отойти надо, но всего лишь на секундочку, и я тут же вернусь», — Гордей говорил с Вереной, как с умалишенной дурочкой. «У нас всего два варианта», — задумчиво произнесла Верена. «Или я должна тебя убить?» Так нельзя, так не пойдет. Гордей на всякий случай призвал электрическую плеть. «Давай другой вариант предлагай». «Или... ладно, пойдем со мной». Одурманенная девушка встала с пола и направилась к выходу из беседки. «Кажется, еще не все потеряно. Частичка разума в этой хорошенькой головке все-таки осталась», — с облегчением подумал Гордей. Но в следующий момент он снова усомнился в психическом здоровье Верены. Она пошла не куда-нибудь, а прямо к дому. «Погоди, погоди!» — догоняя ее и подхватывая под локоток, произнес Гордей. «Ты куда?» «Мне надо кое-что тебе показать. Идем за мной», — потянула его к двери девушка. «Да прям, разбежался!» «Иначе первый вариант», — напомнила Верена, подойдя к дверям и открыв их. «Не переживай, в замке кроме меня сейчас никого нет». «Как будто мне одной свихнувшейся тебя мало», — подумал Гордей. Но слегка замешков зашел внутрь и оказался в настоящем средневековом зале. со шкурами и головами животных на стенах, с длинным столом, с множеством стульев, с витражными окнами и настоящим камином, в котором пылали дрова. Вход Гордею преградили алебардами два рыцаря, в отполированных до зеркального блеска доспехах. «Он со мной!» Верена коснулась скрещенных алебард. Рыцари отошли в ниши возле входной двери и застыли там, как статуи. «Это всего лишь големы, отпугивающие непрошенных гостей», пояснила Верена и поманила Гордея за собой. Она провела его через весь зал и остановилась возле камина. «Нам сюда», — указала девушка на гудящее пламя. «Постой», — схватил Гордей ее за руку. «Я знаю пару способов, как провести время с удовольствием, и они тебе понравятся больше, чем самосожжение. Если сейчас эта сумасшедшая прыгнет в огонь, да еще умудрится там сгореть, Гордею лучше бежать из города, а еще лучше менять страну проживания». Но именно это она и сделала. Верена вывернулась, и ласточка нырнула прямо в топку камина. «Куда? Стоять, дура!» — запоздало крикнул Гордей, пытаясь ухватить Верену за голую пятку, но она выскользнула. Взгляд упал на кочергу, стоящую на стойке рядом с камином. Ею будет удобно выковыривать самоубийцу из топки. Но когда он вооружился железякой, то не нашел в топке ничего, кроме обугленных дров. В процессе поиска Гордей обнаружил, что огонь в камине не обжигает рук. Отложив кочергу, он потянулся к пламени открытой ладонью. Не греет, ни грамма не греет. А если еще ближе? Гордей почувствовал, как кто-то ловит его за руку и втягивает в топку. Дальше началась уже знакомая круговерть. Камин был замаскированным порталом. Но куда он вел? «Чего ты так долго? Страшно было?» — услышал Гордей насмешливый голос. Едва мельница в его голове перестала вертеть крыльями. «Нет», — не открывая глаз, ответил он. «Делал селфи на память. Когда еще в средневековом замке окажусь?» «Когда? Да хоть сейчас», — хмыкнула Верена. Гордей встал и огляделся. «Мы в кармане мечта наркомана?» — воскликнул Гордей, глядя на раскинувшийся перед ним лес из гигантских разноцветных грибов. Фиолетовый мухомор с ярко-желтыми точками и белой ножкой размером с двухэтажный дом, нависающая над ним поганка с шляпкой-зонтиком и примостившийся рядом толстячок-боровичок. Вся чаща перед ним состояла из грибов. «Не туда смотришь?» Верена рукой повернула голову Гордея налево. «Ох-хо!» Только и смог тот восторженно выговорить, глядя на замок, который являлся как бы продолжением высокой белой скалы. «Это большой пространственный карман, очень большой. Тут найдутся места на любой вкус. Добро пожаловать в Эво, место, созданное магами для жизни». «А в замке что?» Не обращая внимания на патетику, спросил Гордей. «Рыцарский орден. А в грибной чаще друиды собираются. А на призрачном мосту?» Кивнула она на парящий над двойной радугой деревянный мост. «Фантомы. Каждому, понимаешь, каждому одаренному в Эво есть место». «Ну, круто, поздравляю. Одного я понять не могу. Если здесь все так красиво и хорошо, зачем эвовцы наружу выходят? Зачем ведут войну с орденами?» «Да нет никакой войны. Они... мы...» призналась Верена в своей принадлежности к подпольной организации. «Мы просто хотим изменить мир. Мы не хотим, чтобы он был строго зеленый и сине-красным. Мы хотим больше оттенков». Революционные идеи, которые озвучила дочь самого Когтя, звучали несколько странно. Ведь Георг был одним из столпов, на котором держался порядок всего мира. А доченька... А вот кровинушка родная пошла явно не в папку. «Примерно представляю, и даже немного разделяю твои чувства. Но все равно не понимаю. Краситесь здесь во все, что хотите. Я думаю, никто вам и слова плохого не скажет». «Ты еще совсем недавно стал магом, и поэтому не понимаешь, каково это — быть всемогущим и в то же время прятать свою силу. Каждый раз, когда ты применяешь магию, даже на мизерном уровне, ты должен оглядываться через плечо». «И поэтому вы решили захватить весь мир, подчинить себе простых людей и стать элитарной кастой», — закончил мысль Гордей. Верена расхохоталась. «Тебе про Эва это рассказывали, да? Мне тоже про них рассказывали. Радикалы, террористы, мечтают власть захватить. На самом деле все не так». «Конечно, не так. А налет на службу и изумрудный город мне приснился». Девушка сразу перестала хохотать. «Это были вынужденные меры. Перемены, которые мы затеяли, требуют жестких мер, но результат их оправдывает. Мы хотим выпустить магию в реальный мир. Твой отец говорил, что добром это не кончится. Да даже я понимаю, что запылают костры по всему миру, и жарить на них будут не ягнят и поросят, а ведьмы магов, — возразил Гордей. Мы не просто предлагаем открыться людям, мы хотим сделать магами всех. Как всех? — опешил Гордей. Вот так, всех без исключения. И на Земле будет везде такая сказка. Везде, понимаешь? То есть каждый будет магом? Каждый, утвердительно кивнула Верена. Ты хоть представляешь, чего может добиться человечество в целом, если одаренными станут все? Гордей задумался. Сначала будет упоение, потом осознание собственного могущества, а потом люди начнут резать друг друга в попытке заполучить все больше и больше искр. Чувак появится, который построит черную башню с пылающим оком на вершине. Ты думаешь, люди сами по себе не склонны к насилию? Этого добра хватает и без магии. Знаешь, что мой папа помогал предотвратить Карибский кризис? Да если бы не маги, уже давно бы на Земле не такие вот грибы выросли. Верена кивнула на грибную чащу. А ядерные? Но проблему получения искр для вновь обращенных магов вы не решили. Плюс перенаселение. Если все станут магами и начнут жить по 1000 лет, на нашем шарике быстро место закончится. А еще... Это все ерунда. Отмахнулась от его доводов Верена. Мы все это сможем решить, как только каждый из нас станет магом. Как только мы перестанем, как сейчас, делить человечество на людей и нелюдей. На новые планеты полетим, откроем новые источники жизненной энергии. Ты посмотри. Верена махнула рукой в небо. Ты бы разве не хотел, чтобы везде так было? Гордей задрал голову и увидел, что на фоне чуть розоватых кучевых облаков парит пара драконов. Настоящих летучих ящеров с длинными хвостами и зубастыми пастями. Один из ящеров был покрыт золотой чешуей, другой был небесно-голубым. «Постой», — обратился Гордей, когда его зрение окончательно сфокусировалось. «Они же невысоко летят. Каждый из них размером с кошку». «Да, на самом деле драконы небольшие, но очень свирепые, если их разозлить». Пролетая у них над головами, один из драконов издал грозный рык. Так, наверное, рычал бы тигр, если уменьшить его в 100 раз. «Голова кругом. Мне подумать над этим надо», — признался Гордей. «Над размером драконов?» — немного насмешливо спросила Верена. «И над этим тоже». Как и обещала, Верена не стала причинять Гордею никакого вреда. Более того, девушка проводила его до ворот поместья, по дороге поведав, что на самом деле произошло в изумрудном городе. Яна вышла на меня полгода назад. Приводила сюда, рассказывала и показывала Эву. Но я такая трусиха, что никак не могла решиться. Да и отца мой уход сюда доконал бы. У нас мама занималась исследованием артефактов, поэтому его излит то, над чем я работаю. И что потом с ней произошло? Не спрашивай. И у отца не интересуйся. Он до сих пор сильно переживает. Но я тебе, как исследователь, скажу. Я вижу, что порядок, который построили Легион, Магистрат и Кафедра, приводит к стагнации. Общество одаренных закостенело. Ты знаешь, что мы даже такие древние артефакты, как книга, скопировать не можем? Тот самый Талмуд, который заклинания раздает. Верена кивнула. Да, или последний приют Хатшепсут. Мы остановились в своем развитии. Нам нужна свежая кровь и новый рывок. А ордена занимаются только интригами и озабочены тем, кто больше под себя одаренных подомнет. Ну, с первого взгляда не скажешь. Вроде дружат между собой. На помощь оперативно прибегают. Это только с первого, — грустно улыбнулась Верена, останавливаясь возле ворот. Поэтому я тебя прошу, дай мне всего неделю. Через неделю ты все сможешь рассказать отцу, он поймет. Так почему тебе самой с ним не поговорить? Это все из-за истории с мамой. Совсем плохая история. Ужасная. И он все происходящее сейчас увидит через ее призму. Знаешь, мне тоже было нелегко решиться. Но когда гвардейцы отбили атаку на лабораторию и Яна... Это та девка, что атаку возглавляла? Ага. Она у нас в Эво лидер. Так вот, когда она сняла портальную защиту, я решилась. Я открыла портал и перенесла саркофаг Хатшепсут в Эво. Понимаешь? «Этот артефакт — наша единственная возможность, чтобы все изменить. Да что там изменить? Спасти одаренных от медленного угасания. Я не могу тебе сейчас рассказать всех деталей, но просто поверь, мне нужна всего одна неделя, чтобы изменить мир. И этот мир станет гораздо лучше прежнего, и для одаренных, и для людей». Васильковые глаза Верены пылали огнем уверенности. Но Гордей вдруг поймал себя на мысли, что смотрит на ее губы. «Эх, таким прелестным ротиком можно отдавать приказы в духе «иди и спрыгни с 10-го этажа». Но делать он этого не собирался. Пообещав Верене, что сохранит план спасения мира в тайне, он попрощался с ней, горячо приобняв напоследок, и вышел за ворота. «Она меня возненавидит и никогда не простит», — с сожалением думал Гордей, вызывая такси. «Эх, жалость какая! А у нас могли бы быть такие красивые дети. Ну или хотя бы прекрасный романтический отпуск на островах. Но если коготь узнает, что я от него что-то связанное с дочерью утаил, он мне башку свернет и будет 100 раз прав. Он себе места не находит. А эта героиня, видишь ли, мир спасает. Беглую доченьку он максимум по попке отшлепает, а меня из службы выгонит, да и закуклит, скорее всего. И Эву сами не понимают, что делают. Вдруг вся эта затея глобальной катастрофой обернется. Нет уж, пусть более опытные маги в этом во всем разбираются». Прервав его размышления, прямо у его ног лихо затормозил автомобиль с желто-черными шашечками на бортах. «Вот это оперативность!» — похвалил про себя службу такси Гордей, но чертыхнулся, когда открыл дверь и заглянул внутрь. «Вызывал?» — хищно улыбалась сидящая за рулем Лис. «Может, ей все рассказать?» — подумал Гордей, но тут же отогнал прочь эту идею. «Легион начнет штурм усадьбы. Не дай бог Верена пострадает. Доеду до когтя, а там уже и вывалю на него эту проблему». «Ой, дамочка, простите, я друга жду», — включил дурачка Гордей. «А я тебе что, враг? Садись». И, видя, что Гордей не торопится, она добавила. «Быстро сел». «Бегу со всех ног и приседаю». Гордей собрался закрыть дверь и вдруг увидел, что Лис вскидывает руку. В их первую встречу трибун легиона оглушила его так быстро, что он даже мяукнуть не успел. И очень похоже, что она собирается это проделать во второй раз. Так и есть. С ладони Лис сорвалась крохотная красная молния, которая угодила ему прямо в лоб. Но ничего, кроме небольшого онемения конечностей, Гордей не почувствовал. Пошевелил рукой, ногой, поглядел на обалдевшую Лиз, вспомнил про полезного паразита и усмехнулся. «Пиши, не забывай. Пока!» Нельзя, упиваясь своим триумфом, терять связь с реальностью. Высмеивая Лис, он не заметил, как сзади к нему подкрался легионер, который хлопнул его дубинкой по затылку и запихал обмякшее тело в салон.